Примечание. Эта книга основана на реальных фактах. Излагаемые в ней события я наблюдал лично. Их подтверждают и другие свидетели. Все высказывания документально удостоверены надежными письменными или видео- и аудиоисточниками. В таких историях неизбежно существует несколько версий отдельных событий. Я старался выбирать те из них, которые заслуживают доверия, а в случае затруднений излагал обе версии. Если не указано иное, факты и цитаты, взятые из личной переписки, проведенных мной интервью, пресс-конференций с моим участием и документов из личных архивов Тима Блэкмана, Аннет Риджвей, Найджела Риджвея и Джейн Стир. Большинство слушаний по делу Йодзио Бары в окружном и апелляционном судах посещали нанятые мной японские референты, которые подробно записывали происходящее. В Японии официальные стенограммы заседаний по уголовным делам обычно недоступны для журналистов. Но во многих случаях мне удалось добыть копии через другие источники. Я также обращался к англоязычным судебным отчетам для жертв и их семей, подготовленным токийской полицией. В некоторых случаях я изменил имена и внешность участников. Причин было три. Мой собеседник пожелал остаться неизвестным. Я по разным обстоятельствам не смог связаться с человеком, упомянутым в книге. Кроме того, я принципиально не называю имена выживших жертв сексуального насилия. Последних я старался описать таким образом, чтобы их не могли узнать даже близкие друзья и родственники. Иногда мне даже пришлось поменять не только имя, но и биографию, хотя хронологию я сохранил. Изменения практически не повлияли на сюжет в целом. В написании японских, корейских и корейско-японских имен я придерживался правил, которыми обычно пользуются в западных изданиях. Все японские и корейско-японские имена даны в привычном порядке. Вначале имя, потом фамилия. Корейские имена в традиционном национальном порядке. Сначала фамилия, потом имя или имена. Поэтому в именах Йодзио Бара, Сэй Со Кин и Ким Сон Чон фамилиями являются Обара, Кин и Ким, соответственно. Японские йены переведены в британские фунты стерлингов по актуальному обменному курсу, который несколько отличается от обменного курса на момент событий, описанных в книге. В июле 2000 года, когда пропала Люси, один фунт стоил приблизительно 160 йен. Заголовок «Пожиратели тьмы» вдохновлен книгой Тору Мацугаки «Ямиоку Хитобито», Токио, 2006 год. И я очень благодарен господину Мацугаки за теплую поддержку.